Видел, как она вошла в приемную. Когда она там еще находилась, по коридору прошел Фрэнк Оксман и почти сразу же вышел обратно. После его ухода туда вошел мистер Мейсон, потом вышла Сильвия Оксман и стала ходить по игровому залу. Затем пришли Чарльз Дункан и мистер Перкинс. Потом Перкинс и Мейсон вышли из коридора, еще через минут появился мистер Дункан, а Сильвия Оксман вышла на палубу. Я пошел за ней на палубу и увидел, как... — Извините, — перебил его Дункан, — значит, вы заметили, что я вышел из приемной через несколько секунд после Мейсона и Перкинса? — Да. — В таком случае, — обратился Дункан к заместителю прокурора, — мои показания подтверждаются? — Нет, не подтверждаются, — вмешался Мейсон. — На то, чтобы подобрать пистолет и выбросить его в иллюминатор, хватило бы и 3 секунд. — Поскольку это дело ведет наше учреждение, — сказал Базил Уилсон, — то могу заверить вас, Дункан, что мы не считаем вас виновным. Все факты свидетельствуют против Сильвии Оксман. Вы хотите сделать какое-нибудь заявление, миссис Оксман? — Нет, — сказал Мейсон, — она не хочет. Уилсон нахмурился. — Должен ли я понимать вас так, что вы, как адвокат, советуете ей не делать заявление? — Вот именно. — Суд обратит это против вас, — предупредил Уилсон. — Ладно, — кивнул Мейсон. — Вы понимаете, она просто не может сделать заявление, не вмешивая меня в это дело. Заместитель прокурора перебрал на столе бумаги и сказал. — Ну что ж, в таком случае пойдем в зал заседания суда. — Что вы сказали, мистер Мейсон? — Сказал, что она не может сделать заявление, не затрагивая меня. — Это я понял. Но если бы потрудились объяснить поподробнее, я был бы вам весьма обязан. Миссис Оксман отправилась в Рог Изобилия, чтобы повидаться с Сэмом Грейбом, — начал Мейсон. Она нашла дверь кабинета открытой. Толкнув ее, миссис Оксман увидела, что Сэм Грейб мертв. Он сидел точно в том же положении, в котором нашла его полиция, а перед ним на столе лежали ее долговые расписки на сумму в 7 500 долларов. И тут ее спугнул звуковой сигнал, который указывал на то, что кто-то идет по коридору. Она испугалась и, не зная, как ей лучше поступить, выбежала в приемную, уселась в кресло и притворилась, что читает журнал. Несколько мгновений спустя в приемную вошел я и увидел миссис Оксман. Я что-то сказал ей, потом заметил, что дверь приоткрыта, толкнул ее. — Подождите минуточку, — перебил его заместитель прокурора. — Я должен зафиксировать это ваше признание. Он кивнул стенографистке. — Признание? — удивился Мейсон. — Продолжайте, продолжайте, — сказал Базил Уилсон. — Мы не станем придираться к словам. — Ведь вы уже признали, что толкнули дверь. Признали то, что Сильвия Оксман, когда вы пришли, была в приемной и до этого в кабинете Грейба. — Вы, господа, — обратился заместитель прокурора к судебным исполнителям, — слышали это? Исполнители закивали головами. Уилсон обвел всех присутствующих взглядом, они тоже молча кивнули в знак согласия. — Вот так и отметим в протоколе, — сказал заместитель прокурора-стенографистки. Все присутствующие в комнате ответили утвердительно. — Добавьте, что и я тоже кивнул, — сказал Мейсон с улыбкой, как видно, наслаждаясь происходящим. — Так вот, как я уже сказал, я вошел в кабинет и нашел там тело Грейба. Сильвия Оксман в это мгновение направилась к выходу из приемной. Я спросил ее, что она тут делает, и она призналась, что была в кабинете. Тогда я велел ей уйти. После этого я открыл ящик стола Грейба, положил туда 7 500 долларов, истинную стоимость расписок Сильвии Оксман, взял с стола расписки, щелкнул зажигалкой и сжег их. — Что вы сделали? — — спросил заместитель прокурора, широко раскрыв глаза. — Сжег долговые расписки. — Да разве вы не понимали, что дело это совершаете преступление? — Какое? — Вы уничтожили вещественные доказательства? Эти расписки могли послужить мотивом для убийства? Неужели? — Лично я не считаю их никакими вещественными доказательствами. Кроме того, я заплатил за них, а не просто забрал. — Подождите. — Нахмурившись, — сказал Уилсон, — это расходится с показаниями мистера Оксмана. — Верно, — согласился Мейсон. — Боюсь, однако, что суд посчитает скорее с показаниями Фрэнка Оксмана, чем с вашими. — Что ж, это дело суда. Хотя, как мне кажется, суд все-таки предпочтет мои показания под присягой. Впрочем, мистер Оксман может сам выступить перед присяжными и подтвердить свои показания.